Женщины, пожилые и расплывшиеся, маячили на улицах с выщербленной мостовой, поджидая клиентов у дверей гостиниц. Пегу занимал комнату в гостинице «Лебедь». 3 франка в день за железную койку с соломенным тюфяком. Водопровода там нет, уборная во дворе. Знаю. По ночам ходил разгружать грузовики с фруктами и овощами. Возвращался только на рассвете и часть дня проводил в постели. Когда он покинул гостиницу? Хозяин сказал, что не видел Пегу уже 2 недели. Его комнату уже занял кто-то другой. Поиски в квартале продолжаются? Да, в бригаде 15 человек, и они разделили между собой обязанности. Инспектора 1-го округа удивляются, почему мы не устроим облаву. Только не это. Ты им объяснил, что нужно действовать потише? Да, патрон. А от других ребят еще нет новостей? Пока ничего нет. Несколько минут назад Пегу был здесь, на бульваре Ришар-Ленуар. Вы его видели? Да, из окна. Он стоял напротив, на другой стороне бульвара. Поймать его не пытались? Нет. И он ушел? Да, пожалуй, еще вернется. А может быть, в последний момент у него не хватит решимости, и он снова сбежит. Каких-нибудь распоряжений не будет? Нет, спокойной ночи, малыш. Мегре чувствовал себя отяжелевшим, и прежде чем снова усесться в кресло, налил себе рюмочку сливянки. А ты не думаешь, что от этого тебя бросит в жар? Многие пьют от гриппа водку. Правда, это лечение не в стиле доктора Пардона. Давненько что-то мы не приглашали их на обед. Вот уже больше месяца, как мы не виделись. Дай мне покончить с этим делом. У Лапуэнта есть новости. Стало известно, что Пегу провел последние месяцы в одной трущобе близ чрева Парижа, которая именуется гостиницей «Лебедь». Он съехал оттуда? Да, 2 недели назад. Мегре отказывался лечь раньше времени, а время ложиться начиналось для него с 10 вечера. Он поглядывал на стенные часы, а потом попытался все же почитать газету. Однако, пробежав несколько строк, так и не понял, о чем в них говорится. «Ты падаешь от усталости. Через 10 минут лягу спать. И измерь температуру, если ты настаиваешь». Госпожа Мегре принесла градусник, и он послушно держал его во рту 5 минут. 38. «Если к утру не спадет, я позвоню Пардону. Хочешь ты этого или не хочешь?» Завтра воскресенье. Ничего, Пардон приедет. Госпожа Мегре уже переодевалась у себя на ночь, и они переговаривались из разных комнат. «Не люблю, когда у тебя воспаляется горло. Сейчас я его смажу. Ты ведь знаешь, что меня от этого может вырвать. Пустяки, даже не почувствуешь. То же самое ты говорил и в прошлый раз, а все обошлось хорошо». Это была клейкая синяя жидкость, которую смазывали горло с помощью кисточки. Медикамент давно уже вышел из моды, но госпожа Мегре неукоснительно продолжала им пользоваться уже более 20 лет. Открой-ка пошире рот. Перед тем, как задернуть шторы, Мегре не удержался и снова посмотрел в окно. На тротуаре напротив никого не было. Ветер все усиливался, поднимая пыль с центральной части бульвара. Он спал глубоким тяжелым сном и не сразу выплыл на поверхность яви. Кто-то настойчиво тряс его за плечо, и первым побуждением комиссара было отодвинуться. Чья-то рука словно звала его, и, оттолкнув эту руку, Мегре сделал вид, что собирается перевернуться на другой бок. «Мегре!» Голос жены едва был различим. «Он здесь, на площадке. Позвонить не решился, только несколько раз тихонько постучал. Ты меня слышишь?» «Что?» Комиссар потянулся, чтобы зажечь ночник, и с удивлением посмотрел вокруг. Что ему снилось минуту назад?